Наследник. Дорогой, как ты думаешь, уместно ли будет сделать подарок? Поинтересовалась императрица, откладывая в сторону вышивку. Третий месяц закончить не может, а прежде, когда он только-только появился в этом доме, за неделю управлялась. Он еще удивлялся, как это стежочки махонькие, картины огромные. А она за неделю, а тут третий месяц. Неужели возраст сказывается? Неужели она, наконец, сдохнет и освободит его? Страшно надеяться. Какой-нибудь милый пустячок. Кому? Ну, ты же слышал. Мы с тобой приглашены к ужину, который Лёлин супруг устраивает в честь той девочки. А ты не говорил, что у нас новая соседка? Нехорошо. Забыл. Не поверила. Что, впрочем, неудивительно. Эта старая корга никогда никому не верила. А уж ему-то тем паче. Нарушаешь договоренность, — легонько упрекнула она. Неужели отчитывать не станет? Нет. Снова к пяльцам потянулась, положив на колени, скользнула сухими пальцами по шелку. Отстранилась, удивленно нахмурилась. Ты нитки не того цвета купил. Я красные просила. Они красные. Пришлось подойти. А он страшно не любил приближаться к императрице. Шаг, и тяжелое облако духов, терпких и сладких, окутывает с ног до головы. Второй, и в нем прорезаются слабые ноты горечи и страха. Третий. Остается лишь смрад сливающей плоти. У императрицы сухие руки с длинными пальцами и вспухшими шариками суставов. Коричневая кожа с пигментными пятнами и морщинами, желтые ногти и желтые зубы. Ставить протезы она отказалась. А еще удивительно красивая. Неправильное, неподходящее этому телу лицо. Оно тоже старое и морщинистое, но... Но ты посмотри, посмотри, что наделал. Ты испортил мне работу. Тонкий нос, четкие линии губ, дуги бровей и серые глаза, потерявшие способность различать цвета. Дракон на шелке был красным, с темно-бордовым хребтом и только намеченной парой стежков брюхом. «Он должен быть красным!» — продолжала причитать императрица. «Играет? Или вправду с глазами проблема? Но вчера еще все нормально было. Вон!» Она швырнула вышивку в угол и, приложив ладони к вискам, забормотала. «Это она подменила нитки, это все она нарочно мстит, отравит, точно играет, сомнений почти не осталось. Старуха, может, и стерва, но не слабоумная. Но не отдам, хризантема принадлежит не ей, она мамина она». «Дарья Вацлавовна!» Он растерялся. Пожалуй, никогда прежде она не вела себя так не по-императорски. «О, Боже, что со мной?» Голова раскалывается. «Это все ты в могилу сводишь. Никакого уважения к старому больному человеку!» Старуха торопливо смахнула слезы и заныла. Уже привычно и притворно. А он обрадовался. Значит, приступ настоящий. Значит, ждать уже недолго. Господи, если бы кто знал, как он устал ждать. Два дня до похорон Федина пребывала в состоянии, о котором сама себе шепотом твердила иное или еще раздвоенность. Одна часть Анжелы, послушная обычаям, нарядившись в черное, повязав голову атласной лентой, хлопотала, изыскивая достойный гроб, венки, машины, автобус для родни и для нее же, места переночевать, продукты на поминки и место на кладбище. Все это, будучи таким разным и одинаково нужным, перемешанным с чужими слезами и стенаниями, отнимало силы и избавляло от необходимости думать о происходящем в пятой квартире. Впрочем, вторая половина Фединой нашептывала о том, что черные траурные тряпки отвратительны, скулеж Ванькиной родни не более чем дань обычаям, что им бы радоваться, не погибни Ванька, точно б сел, а кому в анкете уголовник нужен? Та же половина, прежде незнакомая, но уже ставшая привычной и родной, даже более родной, чем первая, потихоньку выстраивала план проникновения к соседям. Она уговаривала подождать, набраться терпения, не срываться на пьяного Ванькиного брата, на его дуру-жену, которая закатила скандал, на перешептывание тетушек, осуждавших ее, Анжелу, за невесть какие грехи. Но ничего, все это пройдет. Уедет в Псков тетка Фима, укатит в Задольск швагарка, уберется в комору на другом конце города Ванькин брат. Исчезнут они, сначала ненадолго, появившись на 9 дней, потом, возможно, соберутся на 40, потом на годовщину, а дальше она свободна. Подняться в пятую квартиру Федина решилась на 3-й день после похорон. Она долго маялась перед дверью, то протягивая руку кнопки звонка, то одергивая, продлевая ожидание и повторяя заготовленный заранее текст. Но, увидев Вацлава Сигизмундовича, растерялась. «Здравствуйте», — сказала Федина, чувствуя, как загораются огнем щеки. «Вы извините за беспокойство, но я Иванова жена. Я хотела спросить». Запинаясь, заикаясь, она мямлила то ли оправдание, то ли извинение, не понимая, что не нужны они, что ничего не изменят, не исправят, и радовалась этому, и боялась. А вдруг Вацлав Сигизмундович захлопнет дверь, навсегда отрезав от нее желанный мирок пятой квартиры? Ну, нет. Он отступил и сухо сказал: «Проходите». За порогом не было ни несметных богатств, ни роскоши в привычном ее представлении. Обыкновенная прихожая, пожалуй, лишь очень большая и стерильно чистая. Коридор, запертые двери, которых насчиталось 5. Из одной доносилось унылое треньканье пианино, и оно, да плюс еще сухой, болезненный кашель Вацлава Сигизмундовича, оставались единственными звуками. В квартире было пугающе тихо. Пахло еловыми лапками, смолой, чьи-то духами острыми и неуместно нарядными, канифолью и нафталином. И еще пыльным мехом. Федина заметила курточку с рыжим воротником, брошенную в углу. Наклонилась, подняла, огляделась в поисках стула и только тогда подумала, что нехорошо сразу в чужом доме хозяйничать. — Это Элечкина, — пробормотал Вацлав Сигизмундович, принимая куртку. Прижал, погладил дрожащими пальцами лисий мех. — На той неделе привезли. — Красивая, — не к месту ответила Федина. Элечка любила красивые вещи. Возьмите. Нет, что вы? Возьмите. Вацлав Сигизмундович набросил курточку на плечи. Нечаянное прикосновение, холод пальцев, смущение, неловкость. Вам идет. Вы извините, что так. Мне тяжело. Вам ведь тоже? Вы его любили? Глупый вопрос. Как иначе-то? Я Элечку всегда. Без нее пусто и непонятно. Что дальше? Как вы справляетесь? Вы ведь женщина. Вам тяжелее. В тот вечер она задержалась допоздна. Сидели на кухне, пили чай, молчали. Порой Вацлав Сигизмундович, пребывавший в полудремотном состоянии, просыпался, начинал громко и радостно рассказывать об Элечке, о том, как они встретились, как он долго не решался подойти, потому что Элечка всегда красавицей была, а он, наоборот, как потом все-таки подошел. И оказалось, что он ей тоже нравится. Рассказов было много, и слушала Федина с искренним интересом, потому что история соседа сильно отличалась от привычного ее существования. Она не заметила, как принялась примерять ту, чужую, и даже оборвавшуюся жизнь на себя, как курточку. И точно так же, как подаренная курточка, жизнь пришлась в пору. Это она должна была родиться в далекой Варшаве и учиться в Ленинграде, и там же по набережной гулять с русским поляком Вацлавом, который на отцовском языке уже и не говорит, понимает только, да и то через раз. Это она мерзла, попав под дождь и простудилась. Ей в больницу Вацлав таскал тюльпаны и розы, а потом оказалось, что цветы крадены из клумб. Ей пришлось штраф платить, потому что у него денег не было. И замуж в Ленинграде тоже она выходила. Белое платье, кружево фаты, накрахмаленной до хруста. И вечер в туалете кафе, токсикоз, роды. Карьера, война и снова карьера. Холодный чай с мягким запахом бергамота. Пианино замолчало. Шлепанье босых ног по полу, скрип двери, взгляд настороженных детских глаз и шепот. «Даша, папа занят. Пойдем спать?» «А сказку?» «Сказку хочу. Я прочитаю», — пообещала Федина, выныривая из омута своих чужих воспоминаний. «Тебе про кого? Про Красную Шапочку или про Золушку?» В детской было много книг, ярких, нарядных, чужих, английских, французских, а русских нет. «Почему?» «Про орхидею», — потребовала Дашка, забираясь в кровать. Милочка захныкала, и сестра, вздохнув, совершенно по-взрослому сказала: «Он на руки хочет. Мама всегда его на руки брала». Кольнула ревностью, которая тут же исчезла. «Нет больше Эльки. Но есть она, Анжела. «Желла!» — повторил Милочка, обнимая за шею. «Желла!» «Тетя Желла, так вы знаете про орхидею?» «Нет». «А хотите, расскажу? Я все помню. Правда, Сергей?» «Правда», — не слишком охотно отозвался тот. Он лежал в постели, слишком взрослый до детской комнаты, повернувшись лицом к стене, и заметно было, что Анжелина присутствие ему в тягость. «Расскажи!» — Анжела погладила девочку по голове. «Нет, нету любви, нету к ней нежности, чужая. А Милочка...» Сопящий Милочка, свой, кровный. В одной далеко-далекой стране, которая отгородилась от всего мира стеной, и жители думали, что под небом есть только их страна, а других нету совсем. В Китае. Бросил Сергей. Жила-была девочка, которую звали Орхидея, а еще у нее сестра была по имени Лотос. Смешно, правда? Правда, милая. Орхидея очень хорошо умела две вещи — петь и притворяться. Только про то, что она притворяется, никто не знал. Это была тайна, понимаешь? Понимаю. И вот однажды, когда она гуляла и пела, очень-очень красиво пела, ее услышал король той страны. В Китае император был. Сергей, не мешай. «Я не мешаю, только ты неправильно все рассказываешь. Дело было в Китае до революции, в период правления императрицы Цыси, которая орхидея», — не выдержала Дашка. От обиды и нетерпения она подпрыгивала на кровати, неугомонная девчонка. А вот Милочка сидел спокойно, слушал сказку-историю. Ее первое имя переводилось как Орхидея, но, став великой императрицей Западного дворца, она решила, что будет зваться Цыси. Надо же, какой умненький мальчик, но все равно не симпатичен. «Цыси, Цыси!» — захихикала Дашка. И Милочка разулыбался, подхватил «Цы-си». «Тихо!» — рявкнул Сергей, садясь на кровати. «А то дальше рассказывать не буду». Дети послушно примолкли. Только Дашка из вредности высунула язык. После смерти супруга Цы-си удалось стать единовластной правительницей Китая. Она была глупой и жестокой. Она тратила деньги, а народ голодал. Случались войны и восстания, но Цыси ничего не замечала. Ей главное, чтобы ей хорошо было. Она жила, спрятавшись от мира в запретном городе, устраивала развлечения и предавалась разврату. Федина, не выдержав, хихикнула. До того нелепо звучала фраза из уст этого пацаненка. Он, наверное, понятия не имеет, что за этим словом стоит. Разврат. А еще она очень любила драгоценности. Всякие разные. Чем причудливее, тем лучше. Во дворце у нее имелась специальная комната, где хранились украшения. «Их было много-много!» — помогла Дашка. Черные лаковые коробки, пронумерованные для удобства. И когда императрица наряжалась, Она приказывала принести коробку с таким-то номером. Да чего странная все-таки сказка? И даже не сказка, а история или придумка? Опасная какая-то придумка, неправильная. Почему-то никто не пытался остановить Анжелу, запретить ей появляться, либо же наоборот, упорядочить ее визиты, очертив их рамками службы, чего она втайне опасалась. Но нет, Вацлав был задумчиво рассеян, погружен то в работу, то в горе, которое с течением времени не спешило слабеть. Напротив, день ото дня оно становилось глубже, заполняя собой замкнутый мирок квартиры, гримасами лиц, отражаясь в темных зеркалах, угрюмо взирая с портретов, растекаясь запахом духов, разлитых Дашей. Это чужое горе коснулось и Федины. Молчаливое сочувствие Клавки и Маньки, неожиданный визит, почти трезвый, но жаждущий посидеть за упокой Васиной, издавший почти ежевечерними разговоры с Вацлавом. Они были нужны. Они позволяли заглянуть в окошко прошлой жизни, снова узнать себя, снова украсть кусочек чего-то, чем она, Анжела, несправедливо обделена с рождения. Незаметно минули памятные даты смерти, оставившие горьковатый привкус раздражения. Горы немытой посуды, доломанные гвоздики в мусорном ведре, которые она так и не отнесла на кладбище. На 40 дней Федина даже напилась в одиночку перед зеркалом, разглядывая себя и сравнивая с Элькой, фотография которой, украденная из альбома, стояла тут же, рядом. «Я буду такой, как ты!» Анжела налила первую стопку. «Я буду лучше тебя!» Узкое лицо, тонкий нос с горбинкой, не в меру удлинен, подбородок остренький, а губы пухлые бантиком. Некрасивая Элька, броская собой, но некрасивая. Просто повезло. Вторая стопка. За упокой души обеих душ. Пусть уходят, пусть оставят в покое. И чудится упрек в узких Элькиных глазах, и насмешка в уголках губ, и презрение. Ты ушла? Нет тебя, нет. А я есть. Понятно? Третья стопка за удачу, чтобы вышло все по желанию, по щучьему хотению, по моему велению. Шепот дымом по стеклу, тени по углам. Подслушали загаданное, и теперь не сбудется. Четвертая стопка — свадьба.